«Может, нет у тебя ничего такого, от чего работа не вылечит?» — сказал лось. «Вот это правильно!» — сказал Фрэнсис, повернувшись к Руди. «Чего ты на работу не устроишься?» Он показал на улицу за окном. «Посмотри на них! Все работают!» «Да ты ненормальнее его!» — сказал лось. «Нету нигде работы! Ты откуда приехал?» «Такси есть! Вон такси едет!» «Ну, есть такси!» — сказал лось. «Ну и что?» «Водить умеешь?» — спросил у Руди Фрэнсис. «Бывшую жену с ума свел», — ответил Руди. «Молодец! Так и надо. Их и надо сводить с ума». В углу комнаты Фрэнсис увидел трех женщин в длинных юбках. Их стало четверо, потом трое и снова четверо. Лица были знакомые, но по имени он их не помнил. Их возраст менялся с их числом. То 20, то 60, то 30, то 50. Но не девочки и не старухи. Энни сейчас, наверное, пытается уснуть и так же не готова к этому, как Фрэнсис. Так же не в силах проститься с этим днем. А Эллен, наверное, спит мертвым сном от усталости и волнений. Хлебом не корми, дай поволноваться. Энни не такая. Энни, она не волнуется. Энни жить умеет. Пэк тоже, поди, не спит. С чего ей спать, если всем остальным не спится? Все еще гуляют, точно. Фрэнсис им такое представление устроил, что не в раз забудешь. Показал им, что может человек сделать, что человек не боится вернуться. «Чертовы привидения! Ходят за тобой повсюду!» «Но это ладно. Не уступаем, и все. И делай то, что надо делать». К трем женщинам, к четырем, в углу присоединилась Сандра. «Фрэнсис дал мне суп», — сказала она им. «Он утащил меня с ветра и надел мне туфлю». Женщин стало пятеро. «Я хочу на гору эту», — запел Руди, «где зимы и снега нету». Фрэнсис увидел среди пятерых лицо Катрины. Пятеро сделались четверыми, четверо — троими. В ночлежку пришли Финни и Рыжик, и с ними третий, которого Фрэнсис не сразу узнал. Потом увидел, что это старый туфель. «К нам гости, лось!» — сказал Фрэнсис. «Это Финни?» — спросил лось. «Похоже, он». «Он самый!» — сказал Фрэнсис. Финни стоял в ногах его кровати, очень пьяный, качался и пытался понять, кто о нем разговаривает. «Ты, сука!» — сказал лось, приподнявшись на локте. «С какой это ты сукой разговариваешь?» — спросил Фрэнсис. «С Финни. Он работал в испанском, Джорджа. Любил огреть дубинкой пьяных, когда шумели». «Это правда, Финни? Любил им врезать?» «Убрыха!» — сказал Финни, и его потащило по проходу от Фрэнсиса. «Злой был гад», — сказал лось. «Меня раз ударил». «Ушиб? Еще как! 3 недели голова болела». «Кто-то сжег машину Финни», — объявил Рыжик. «Он пошел за жратвой, вернулся, а она горит. Он думает, легавые подожгли». «Зачем легавые жгут машины?» «Легавые взбесились», — сказал Рыжик. «Всех метут. А за всем этим, я слышал, американский легион. «Паразиты толстожопые!» — сказал Фрэнсис. «Всю жизнь за мной гоняются!» «Легионеры и легавые!» — сказал Рыжик. «Потому мы и пришли сюда!»